Глава 22. Ива. Макс, сам того не понимая, дал мне немного времени утром, чтобы заняться личными делами. От него поступает звонок и коротко раздраженная. Я приехал. На кофе не приглашаю. Забираю с тумбочки маленький ключик на простом железном кольце, запираю свою тайную комнату и обуваюсь в прихожей. Снимаю с вешалки кожаную куртку, пару раз провожу расческой по волосам. Челка падает на глаза, надо бы сходить в салон подрезать, чтобы не мешало. Попрощавшись с Тагиром, спускаюсь к машине. Макс барабанит пальцами по рулю, крепко сжимая губами сигарету, и задумчиво смотрит в лобовое. Прежде чем садиться в салон, костяшками пальцев стучу по стеклу. Он вздрагивает, поворачивает ко мне голову и жестом показывает, чтобы села. Взгляд потемневший, все черты лица заострились. Случилось что-то? Мне, собственно, нет никакого дела, если это не касается работы. Сказал бы уже, значит, личное. Бля, так и придется до отдела крутиться. Играя желваками, он выбрасывает недокуренную сигарету в окно и трогается с места. Всю дорогу молчит, иногда отвечая на звонки или тихо матерясь на других участников движения. Час пик уже прошел, и до отделения мы добираемся довольно быстро. На крыльце стоят наши опера, дымят, тоже что-то сосредоточенно обсуждая. Косятся на нас. Представляю, как это выглядит со стороны. Не самое раннее утро, мы приезжаем вместе. Шаман, поигрывая четками и выпуская дым кольцами разного размера, странно улыбается, без насмешки, скорее с удовлетворением. Хмыкает, салютует мне, а Максу, как и остальные, пожимает руку. «Чего смурной такой?» — спрашивает его Егор. «Тебе показалось». Огрызается Макс. «Так, пока все тут, перераспределяемся сейчас. Егор, ты так и остаешься на дежурстве. Илюх, на тебе школа. Опроси учителей, детей. Не мне тебя учить. Шаман, тебе придется одному по семьям погибших девочек. Если не успеешь, завтра Дэн подхватит. Ну а мы с тобой, детка...» — ухмыляется. «Едем по живым. Здесь меня жди. Сейчас вернусь». Он уходит в здание. Опера за ним. А я отхожу к своему мотоциклу, проверяю, целый ли. Вдруг какой дебил взял покататься. Отгоняю на служебную парковку. До вечера мы все равно здесь не появимся. «Где ты шляешься?» — рычит Макс, когда я возвращаюсь к его машине. «Садись, поехали». Первый адрес у нас относительно недалеко. Минут 15, и мы у подъезда. Осматриваем обычный проходной двор с детской площадкой и самодельными клумбами под окнами первых этажей. Дверь открыта настежь и для надежности зафиксирована кирпичом. Шагаем в темный проем, отходим в сторону, пропуская двух мужчин с громоздким диваном. Мне видно, как к подъезду подъезжает тентовая «Газель», перекрывая обзор на нашу машину. Макс вызывает лифт, шагает в кабинку и, недовольно поморщившись, косится на сильно потертые кнопки. Украдкой улыбнувшись, сама нажимая на кнопку нужного этажа. Издавая страшные поскрипывающие звуки, лифт поднимает нас на 8-й. Звонок у пострадавших не работает, приходится стучать. Чудесным образом открывается дверь напротив, и к нам выходит тоненькая женщина с кукулей из седых волос на макушке. Вместо халата на ней темно-синяя юбка-карандаш ниже колена, блузка в мелкий черный цветок и вязаная жилетка. «Вы к этим?» — кивает на закрытую дверь. «К сиротинам, да? А вы, простите, кто?» — интересуется Макс. «Нет их. Танька в магазин за молоком ушла, а муж ее на работе с утра. А я Инесса Викентьевна Петровская, заслуженный педагог на пенсии и соседка этих». Ведет плечами женщина. «А вы кто такие будете?» Макс молча достает удостоверение. Инесса Викентьевна наклоняется чуть ли не вплотную, чтобы прочитать написанное. Ее тонкие губы растягиваются в довольной улыбке. «Ну, наконец-то меня услышали!» Я делаю шаг ближе к Максу. Переглядываемся. В его глазах неожиданно появляются смешинки. Он засовывает руки в карманы и кивает мне, давая карт-бланш на общение. «Рассказывайте, что у вас случилось?» Предлагаю соседке сиротиных. «У меня?» «Да, у меня случилось. Вы знаете, жить стало совершенно невозможно. У них же черти где лет 7 назад стряслось страшно. А я Таньке говорила, что дочку надо в больнице держать. Странная она у них. А Танька мне все твердила. Нет показаний, нет показаний. А я столько лет в школе проработала. У меня глаз наметан». «Ближе к делу, пожалуйста». Перебиваю я, предчувствуя нечто страшное, отчего волосы на руках и затылке встают дыбом. «Это все по делу», — важно отвечает Инесса Викентьевна. «Так вот, девочка эта с собой покончила, малюська еще подростком. Прямо из окна своей комнаты выпрыгнула, представляете?» «Твою мать! Рычит Макс, а я, сглотнув, закрываю глаза, чувствуя, что внутри случается обрыв, и от желудка по животу разливается кипяток. Открыв глаза, обнаруживаю, что держу Марьянина за руку. Его брови вздернуты от удивления. «Извини», разжимая пальцы и прячу обе ладони в карманы куртки. «А в последнее время у меня за стенкой каждую ночь то шаги, то вой, то как будто кто-то стену царапает». Тем временем продолжает женщина. «Так же и с ума сойти можно. Я куда только не обращалась, и никто мне не помогает». «Что ж вы тут опять несете, Инесса Викентьевна?» Раздается за нашими спинами. «Сколько ж можно, а? Зачем вы и нас, и людей мучаете этой ерундой?» «Татьяна Сиротина?» Развернувшись, спрашивает Макс. «Да, я. А это?» Вздыхает женщина. «Вы не слушайте ее. Совсем из ума выжила». «Это я-то выжила? Я?» Заводится Инесса Викентьевна. «Тихо!» — рявкает Марьянин. «Татьяна, давайте поговорим в квартире. Нам все равно надо осмотреться». Достает корочку. «Конечно, сейчас». Нервно ищет ключи по карманам, открывает нам дверь и пропускает в прихожую. «Мы квартиру из-за нее никак не продадим. Не могу я здесь жить больше». Голос Сиротина вздрагивает. «Дышать не могу. Больно». «Мы можем посмотреть ее комнату?» Спрашиваю я, так как никаких санкционных бумаг у нас нет. «Смотрели уже. Да и лет столько прошло. Идите. Не знаю, что вы хотите там найти». Всхлипывает Татьяна. «Я, правда, ничего не меняла с тех пор. Надо бы с вещами что-то сделать, а у меня сил нет. Только захожу, чтобы пыль протереть да пропылесосить». Втроем заходим в спальню погибшей девочки. Столько лет она жила со своим страхом и не справилась. Пока Макс задает Сиротиной вопросы, я подхожу к наглухо закрытому окну. Касаясь подушечками пальцев подоконника, красочно представляя себе, как на нем стоит девочка. Ко мне тоже приходили разные мысли на этот счет. Мне и сейчас кажется, что я жива и живу только ради одного — найти этого зверя. Взяв себя в руки, разворачиваюсь к письменному столу. Открываю выдвижные ящики один за другим. Достаю старую потрепанную тетрадку самой обыкновенной синей обложкой. Она от корки до корки заполнена короткими надписями и мрачными рисунками, сделанными простым карандашом. Они не профессиональные, но такие знакомые. Это странички с ее ночными кошмарами. А вот зацепок нет. Мама погибшей девочки рассказывает нам ровно то, что мы и так знаем. Все больше плачет и просит угомонить соседку, чтобы они с мужем смогли отсюда уехать. Попрощавшись, выходим в подъезд. Макс звонит в дверь Инессы Викентьевны. Как только женщина открывает, заявляет. «За клевету предусмотрено уголовное наказание. Также мы можем привлечь вас к административной ответственности за хулиганство в отношении ваших соседей-сиротиных». Чеканит Марьянин. «Если вы и дальше будете продолжать распускать нелепые слухи, я лично припишу вам еще моральный ущерб сиротинам в размере пары миллионов». «Я?» «Ясно?» — рявкает он так, что даже я вздрагиваю. «И вас купили! Всех купили!» Ворчит Инесса Викентьевна, быстро прячусь в свою квартиру. Спускаемся к машине. Закуриваем практически синхронно. Я все жду, когда Макс выскажет мне за то, что взяла его за руку, но он молчит, дымит, глядя в небо, бросает окурок себе под ноги и прямо у меня изо рта забирает недокуренную тонкую сигарету. «Ты бросаешь, это приказ», — привычно заявляет он. «Поехали дальше». По второму адресу нас тоже ждет сюрприз. Еще одна крайность изнасилованных девочек. Женщин не столь важно. Молодая, красивая частная проститутка, которая принимает прямо на дому клиентов со специфическими предпочтениями. Она бьет мужчин в постели. Плетки, дубинки, связывания, зажимы, проколы кожи иголками. В общем, довольно широкий спектр услуг. Судя по выражению лица Марьянина, ему не зашло, и вопросы задавала в основном я. После самоубийства здесь все оказалось проще, но тоже никаких результатов. Не помню, не знаю. «Ты понимаешь, что он опасен?» — не выдерживаю я. «А я-то что могу сделать?» — хмыкает девушка. «Темно было, темно, понимаешь?» — срывается на меня. «Не видела я ни хрена, валите отсюда!» — толкает меня в плечи. «Потише!» — осаживает ее Макс, закрывая меня собой. Нападение на сотрудника при исполнении. «А вы не ходите сюда, сотрудники! Тогда ничего не сделали, а сейчас уже поздно!» И мы уходим. В машине Марьянин устало проводит ладонями по лицу. «Пиздец какой-то!» Стучится затылком о подголовник сиденья. «Можно делать ставки, что нас ждет по третьему адресу». Жестко усмехается он. «Есть предположение. заводит движок. Нет, напрягаюсь всем телом и старательно контролирую эмоции, чтобы никак себя не выдать. Вот и у меня нихуя нет. Выезжает на главную дорогу и везет нас на самый дальний адрес. По дороге заезжаем на заправку. Макс заходит в магазин. Приносит оттуда два больших стакана кофе, бутылку воды и брелок с черным котенком. «На!» Вручает мне вместе с кофе. «Зачем?» Удивленно моргаю. «А мне он зачем?» «Подарок дали к двум стаканам кофе и полному баку». Всовывает брелок мне в ладонь.